Он треплет их за уши, осторожно прихватывает им головы. По принятым условиям игры, его рука – это челюсти страшного чудовища, преследующего их. Иногда он даже слегка подергивает их за хвостики. Они рычат и заливаются лаем. Он рычит и лает вместе с ними. Они вылизывают ему руки. Четыре щенка, все четверо – кобельки. Он дает им имена – Джаггер, Вотс, Ричардс и Вуд. Щенки носятся по террариуму. Джаггер кусает за хвост Ричардса. Вуд притворяется спящим, но коварно вскакивает, впивается в ветку, висящую над ним, и победно трясет ею в воздухе. Вотс по-прежнему недоверчиво обнюхивает его, ходит кругами, снова принюхивается и отчаянно лает. На него нападает чудовище. Вотс начинает плакать. Потом он счастливо впивается ему в руку зубами и изо всех сил виляет хвостом. Потом Вотс бросается на Ричардса и Джаггера. Те сначала отступают, но затем бросаются за ним в погоню. Он помнит своих собак – Пульес и Коко. Ему пришлось усыпить их, хотя он уже тогда подозревал, да что там, был уверен, что вирус – это ложь, сфабрикованная мировыми супердержавами и подхваченная правительствами стран и средствами массовой информации. Если бы он вывез собак куда-нибудь, чтобы не убивать, их могли поймать и долго мучить. А оставить их у себя – это было бы самым опасным и неразумным решением. Пытать, замучить до смерти могли не только собак, но и всю его семью. В то время повсюду продавались препараты для инъекций, специально подобранные так, чтобы животные не мучились. Их продавали буквально везде, даже в супермаркетах. Он похоронил своих собак под самым большим деревом на участке у их дома. У того самого дерева, где в выходные дни, когда не надо было ехать на семейный мясокомбинат, они садились втроем в тени у самого ствола. Он потягивал пиво, собаки устраивались рядом. Он брал с собой приемник, старый еще отцовский, и слушал инструментальный джаз. Ему нравился ритуал настройки на любимую станцию. Пульес то и дело вскакивал и срывался в погоню за какой-нибудь птицей. Коко сонно провожала его взглядом, а затем смотрела на Маркоса, и в ее глазах он неизменно читал простые, но мудрые слова. «Пульес сумасшедший. Такого придурка еще поискать надо. Но ведь мы его любим. Любим таким, какой он есть, изрядно поехавшим». Он в ответ обязательно гладил ее по голове, улыбался и приговаривал. «Хорошая Коко, умница девочка, красавица!» А когда возвращался отец, Коко преображалась. Скрывать переполнявшую ее радость она была не в силах. У нее в груди словно заводился дремавший до этого мотор. Она начинала скакать, бегать, вилять хвостом, лаять. Завидев отца даже издали, она мчалась к нему и прыгала ему на грудь. Тот неизменно встречал ее с улыбкой на лице. Выдержав первый натиск, он обнимал свою любимицу, брал ее на руки. То, что отец уже подъезжает, становилось известно по изменившемуся вилянию хвоста Коко. Так она виляла только ради любимого хозяина. Человека, который заметил ее на обочине шоссе, грязную, скрючившуюся от голода и уже погибающую от обезвоживания. Ей было всего несколько недель от роду, и ее жизнь висела на волоске. Отец не отходил от нее ни на шаг, ни днем, ни ночью. Полуживую он возил ее с собой на работу на комбинат, ухаживал за ней, лечил. И вот, наконец, ей стало лучше. И она начала реагировать на происходящее вокруг. Маркос считает, что усыпление Коко стало еще одной причиной того, что отец начал терять рассудок. Неожиданно все четыре щенка замирают и прислушиваются. Их ушки забавно приподнимаются. Маркос напрягается всем телом. «Как же я об этом не подумал! Совсем заигрался и забыл об очевидном. Если эти щенки живы, значит, у них есть мать». Раздается рык. Он смотрит через стекло террариума и видит две оскалившиеся морды. На то, чтобы отреагировать на происходящее, у него уходит меньше секунды. Однако в это мгновение он успевает подумать о том, что вообще-то он даже не против умереть здесь, в этом террариуме, рядом с этими щенками. По крайней мере, его тело помогло бы этим малышам прожить чуть подольше. Но тут он вспоминает отца в кресле-каталке, и он начинает действовать. Повинуясь скорее не разуму, а инстинкту, он стремительно пятится к дверце, через которую проник в этот отсек террариума. Он захлопывает створки и запирает их на засов. Собаки уже там, за дверью. Они лают, скребут дверь когтями, пытаются ворваться в его отсек. Если оставить эту дверь закрытой и уйти через другой отсек, смежный с основным помещением террариума, то запертые щенки погибнут от голода. Если отодвинуть засов на двери, отделяющий его от разъяренных собак, то у него не будет той секунды, которая потребуется, чтобы добежать до коридора. Псы доберутся до него раньше. А дверь, выходящая в смежную часть террариума, заперта. Он пытается открыть ее. Безуспешно. Щенки скулят. Они снова сбились в кучу, чтобы защититься. Он прикрывает их рубашкой, хотя и понимает, что толку от такой защиты немного. Развернувшись, он устраивается полулежа перед запертой дверью и начинает бить в нее ногами. Летит мусор, поднимается пыль. Несколько ударов, и дверь подается. Он переводит дыхание. Собаки лают все яростнее. Он внимательно присматривается, действительно ли дверца, ведущая в смежный отсек, полностью открыта. Он понимает, что этот маршрут может стать путем к спасению, потому что стекло между отсеками разбито. Лай становится громче, а главное, собачьи голоса словно множатся. Либо к первым двум псам подоспели на выручку другие члены стаи, либо злость этой парочки распаляется с каждой секундой все сильнее. Он смотрит на щенков. Те страшно напуганы происходящим, но иногда осторожно высовывают носы из-под наброшенной на них рубашки. Подобрав среднего размера камень, он подпирает им дверь, запертую на засов, ту, через которую пытается ворваться к нему разъяренная стая. Затем он отодвигает засов. Понятно, что собаки попытаются догнать его, но это будет непросто. К тому же у него будет небольшая фора по времени. Другой камень, более тяжелый, он на четвереньках перетаскивает в смежный террариум. Этим камнем он подпирает дверь, задвижку на которой сам выбил ногами. Из помещения он выбирается через разбитое внутреннее окно, стараясь не издать ни единого лишнего звука. Спустившись на пол центрального зала, он со всех ног бежит к выходу. Он бежит, не останавливаясь и не оглядываясь. Небо затянуло темными тучами, какое там, ему сейчас не до капризов погоды. Уже подбегая к машине, он понимает, что лай слышится все отчетливее. Бросив взгляд назад, он видит преследующую его стаю. Собаки догоняют его, они все ближе и ближе. Он бежит изо всех сил, понимая, что эта пробежка вполне может оказаться последним занятием в его жизни. В машину он впрыгивает буквально за несколько секунд до того, как собаки настигают его. Он пытается успокоить дыхание, а сам тем временем с грустью разглядывает прыгающих вокруг машины псов. Как жаль, что нельзя помочь им. Покормить, искупать, подлечить, обнять и погладить. Всего в стае 6 собак. Они слабые и тощие. Их питание явно нельзя назвать достаточным и сбалансированным. Страха он не чувствует, хотя прекрасно понимает, что выйдет он из машины и будет разорван на куски. Он не в силах оторвать от них взгляд. Как же давно я не видел животных. Вот явный вожак стаи, черный кобель, настоящий альфа-самец. 6 псов окружили машину и продолжают прыгать на нее, лаять, пачкать стекла слюной, царапать когтями запертые двери. Он видит их клыки, ощущает их голод и злость, как свои собственные. Они кажутся ему красивыми, просто прекрасными. Он заводит мотор и медленно отъезжает. Он ведет машину предельно осторожно, чтобы ни в коем случае не наехать на своих преследователей, не причинить им вреда. Они бегут за ним до тех пор, пока он не нажимает посильнее на газ, мысленно попрощавшись с Джаггером, Уотсом, Ричардсом и Вудом. Глава 23. Он возвращается домой. Ему не хватает веселого лая Коко и Пульеса, бежавших навстречу машине по грунтовой дорожке, обсаженной эвкалиптами. Пульеса нашла Коко. Он плакал под тем самым деревом, где теперь лежат они оба. Он был еще щенком, маленький, весь в блохах и клещах, едва живой от голода. Он лежал под деревом и тихонько поскуливал. Коко приняла его как родного. Маркос снял с найденыша клещей, вывел блох и стал откармливать. Щенок окреп и подрос. Сколько бы ни заботился о нем Маркос, своей главной спасительницей, тот считал Коко. Стоило кому-то прикрикнуть на Коко или пригрозить ей, Пульес приходил в ярость. Он стал верным псом-защитником для всей семьи, но главной охраняемой персоной оставалась для него Коко. Небо затянуто уже почти черными тучами, но он их не замечает. Выйдя из машины, он сразу идет в сарай. Самка на месте. Как обычно, она спит, свернувшись калачиком. Ее нужно помыть, тянуть с этим больше нельзя. Осмотрев сарай, он понимает, что было бы неплохо навести здесь порядок, сложить вещи и освободить побольше места, чтобы ей было удобнее. Он выходит из сарая, намереваясь подыскать подходящее ведро или ковш. В это время начинается дождь. Только сейчас он осознает, что надвигается гроза, настоящая летняя гроза, пугающая и прекрасная. В кухне он ненадолго останавливается и понимает, что безумно устал. Больше всего ему сейчас хочется сесть и выпить пиво, но откладывать помывку самки больше нельзя. Вот подходящий ковшик, вот туалетное мыло, вот чистая тряпка. Он идет в ванную и ищет какую-нибудь старую расческу. Ничего подходящего нет, разве что вот это, которую оставила Сесилия. Он берет ее с собой. Он собирается подсоединить шланг к крану с водой, но на улице льет так, что он сам мгновенно промокает насквозь. Рубашки на нем нет, он оставил ее Джаггеру, Уотсу, Ричардсу и Вуду. Сняв ботинки и носки, он остается в одних джинсах. Он идет к сараю босиком. Под ногами мокрая трава. В воздухе пахнет влажной землей. Вот, кажется, и Пульес лает на дождь. Он видит пса так отчетливо, словно тот и вправду здесь, рядом. Простодушный Пульес иступленно скачет, ловит распахнутой пастью капли, пачкается в грязи и искоса поглядывает на Коко, ожидая одобрения своим выходкам. Коко, само благоразумие, наблюдает за ним из-под навеса. Он выводит самку из сарая, аккуратно, почти нежно. Она напугана дождем и пытается укрыться от него руками. Он успокаивает ее, гладит по голове и говорит ей, как будто та что-то понимает. «Не волнуйся, все хорошо. Это просто вода, она помоет тебя». Он начинает мылить ей волосы, и она смотрит на него с ужасом. Он усаживает ее на землю и становится на колени у нее за спиной. Постепенно жесткие грязные волосы наполняются мыльным раствором. Он все делает медленно, чтобы не испугать ее еще больше. Самка поворачивает голову то в одну сторону, то в другую, чтобы видеть его. Она моргает ресницами и время от времени тревожно вздрагивает. Дождь льет все так же сильно, и Маркос продолжает мыть ее. Он намыливает ей руки и трет их чистой тряпкой. Самка чуть успокоилась, но все равно посматривает на него с недоверием. Он намыливает ей спину и медленно поднимает ее. Он моет ей грудь, подмышки, живот. Делает он это не только осторожно, но и почтительно, словно ему доверили помыть достаточно ценную вещь, впрочем, неодушевленную. Он волнуется, словно переживает из-за того, что эта вещь может сломаться или лишить жизни его самого. Он проходится тряпкой по всем отметинам, подтверждающим, что данный экземпляр относится к первому чистому поколению. Штампы постепенно стираются под воздействием воды и мыла. 20 штампов, по одному за каждый год содержания. Чтобы смыть въевшуюся грязь, он проводит рукой по ее лицу. «У нее длинные ресницы», — отмечает он про себя. «Глаза. Какого же они цвета? Никак не разгляжу. Серые или зеленые?» А еще у нее по щекам разбросаны веснушки. Совсем немного. Он наклоняется и моет ей ноги, ступни, икры, бедра. Даже под непрекращающимся дождем он не может не почувствовать ее запах, дикий и свежий. Аромат жасмина. Взяв расческу, он снова усаживает самку на траву. Сам он устраивается позади нее и начинает расчесывать ей волосы. Они у нее прямые, только очень спутанные. Чтобы не сделать ей больно, он действует расческой предельно осторожно. Прочесав длинные волосы, он поднимает самку и долго рассматривает ее все так же под дождем. Видно, что она стройная и хрупкая. Он видит ее почти насквозь, словно она прозрачная. Он наклоняется к ней, чтобы снова почувствовать аромат жасмина, и вдруг, как-то не подумав, обнимает ее. Самка стоит неподвижно. Она уже даже не вздрагивает. Она лишь поднимает голову и смотрит на него. А глаза-то у нее зеленые, думает он. Точно, зеленые. Он ласково проводит рукой по клейму у нее на лбу, целует эту отметину. Он уже знает, какую боль ей пришлось выдержать, когда ее клеймили. Так же больно было, когда ей удаляли голосовые связки, чтобы сделать ее более покорной, чтобы она не кричала, когда ее поведут на убой. Он ласково гладит ее горло. Теперь дрожь бьет не ее, а его. Он снимает джинсы и остается перед нею голым. Его дыхание учащается. Он продолжает обнимать ее под дождем. То, чего он больше всего сейчас хочет, строжайше запрещено. Но сдерживаться он не в силах. Часть вторая. Как животные, родившиеся в клетке с животными, рожденными в клетке для животных, родившихся в клетке для животных, родившихся в клетке для животных, родившихся в клетке для животных, родившихся в клетке для животных, родившихся и умерших в клетке для животных, родившихся и умерших в клетке для животных, родившихся и умерших в клетке, родившихся в клетке, умерших в клетке, родившихся и умерших, родившихся и умерших в клетке родившихся и потом умерших, родившихся и умерших, то есть как животное. Сэмюэл Беккет. Глава первая. Просыпается он весь покрытый пленкой пота. Сейчас весна, и жары еще нет. Он идет в кухню и наливает себе воды. Включив телевизор, он убирает звук и машинально перещелкивает каналы, не обращая внимания на то, что появляется на экране. Вдруг одна из передач заставляет его отложить пульт. Это повтор старой новостной хроники. Тогда, много лет назад, возникло такое движение. В разных городах мира люди портили и уничтожали скульптурные изображения животных. Вот показывают, как на Уолл-стрит люди забрасывают знаменитую скульптуру быка мусором, банками с краской, яйцами. Следующий кадр – подъемный кран, снимающий трехтонную скульптуру с пьедестала. А по сторонам – люди, с ужасом взирающие на происходящее, показывающие на быка пальцем, зажимающие рты руками, чтобы не закричать от страха. Он включает звук, негромко. В тот период даже отмечались отдельные нападения на музеи. Кто-то изрубил топором кошку и птицу Клея в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Ведущая рассказывает о том, сколько времени реставраторы потратили на восстановление картины. Другой человек попытался голыми руками разодрать драку котов Гойи в Музее Прадо. Вандал бросился к картине, но охранники успели перехватить его. Он помнит, как в те годы эксперты, историки искусства, кураторы выставок и критики постоянно говорили о наступлении периода средневековой реакции, о существующем в обществе запросе на иконоборчество. Выпив воды, он выключает телевизор. Помнит он и то, как сжигали изображение Франциска Ассизского, как убирали из рождественских вертепов осла, овец, собак и верблюдов, как разрушали скульптурные изображения морских львов в Мар-дель-Плате. Поспать сегодня не получится. Нужно пораньше приехать на работу, чтобы принять на комбинате делегацию членов церкви самопожертвования. А ведь их с каждым днем все больше становится, думает он. Когда приезжают эти сумасшедшие, привычный спокойный ритм работы комбината нарушается. А еще на этой неделе нужно съездить в охотничье хозяйство и в лабораторию. Очень уж далеко приходится выбираться. Эти долгие поездки изрядно усложняют ему жизнь в последнее время. Но ничего не поделаешь, работать надо, и работать хорошо. В последнее время ему никак не удается по-настоящему сосредоточиться на работе. Крик пока ничего не говорит, но Маркос и сам понимает, что работать так же эффективно, как раньше, у него не получается. Он закрывает глаза и пытается посчитать вдохи и выдохи. Почувствовав неожиданное прикосновение, он подскакивает на месте. Ну да, конечно, это же она. Он вздыхает, успокаивается и смотрит, как она забирается в кресло. Опять этот аромат, дикий и полный радости. Обнимая ее, он произносит: «Привет, Жасмин». Ну, конечно, проснувшись, он сам отвязал ее. Снова включается телевизор. Эти меняющиеся картинки ей нравятся. Поначалу она боялась даже подойти к телевизору, а несколько раз даже пыталась разбить его. Звук казался ей невыносимым, изображение раздражало. Но шли дни, и она уяснила, что эта штука не может сделать ей больно, что все, что происходит за этим стеклянным экраном, не может ворваться в ее жизнь. Осознав это, она стала страстной поклонницей телевещания. Ей все было интересно. Самые обычные вещи поражали ее. Вот вода льется из крана. Вот новая еда, такая вкусная и такая непохожая на привычный ей сухой корм. А какое чудо музыка, доносящаяся из радиоприемника.

украшен орнаментом и какими-то непонятными фигурами. Что это? Вроде похоже на обнаженные женские силуэты. Танцовщицы вокруг костра. Нет, на самом деле все эти фигуры – чистая абстракция. Или все же это мужчины в воинском танце. Урлет держит бокал за ножку и аккуратно подносит его ко рту, давая понять окружающим, что у него в руках дорогая вещь. Цвет кубка сочетается с цветом перстня на безымянном пальце Урлета. Маркос смотрит на его ногти и, как всегда, не может избавиться от накатывающего отвращения. Ногти ухоженные, но чрезмерно длинные. В них есть что-то гипнотическое и первобытное. Где-то поблизости должны раздаваться свирепые кличи, должно ощущаться присутствие духов давно умерших предков. Есть в этих пальцах что-то, рождающее желание узнать, что чувствует тот, к кому они прикасаются. Хорошо, что приезжать сюда по работе приходится не чаще нескольких раз в год. Урлет сидит в кресле с высокой спинкой. Этот почти трон сделан из какого-то темного дерева. За креслом на стене полдюжины человеческих голов. Трофеи за многие годы. Урлет непременно рассказывает всем, кто готов его выслушать, что это далеко не вся его добыча. В качестве трофеев он выставляет головы, добыть которые ему стоило особых трудов. Те охоты, за которыми была опасной, чудовищно жестокой и возбуждающей. Рядом с головами висят старые фотографии в рамках. Это снимки с охоты где-то в Африке. Охоты на чернокожих, сделанные еще до перехода. На самом большом и хорошо обработанном отпечатке запечатлен белый охотник, за спиной которого видны насаженные на колья головы четырех негров. Охотник широко улыбается. Маркос никак не может понять, сколько лет Урлету. Есть такие люди, которые, кажется, застали еще сотворение этого мира, но при этом обладают какой-то особой витальностью, позволяющей им выглядеть достаточно молодыми. Сколько ему? 40? 50? Да и 70 тоже возможно. Не поймешь. Урлет замолкает и смотрит на Маркоса. А еще, помимо охотничьих трофеев, Урлет, похоже, коллекционирует слова. Для него удачно найденное слово имеет не меньшую ценность, чем голова, повешенная на стену. По-испански он говорит почти безупречно. Выражать свои мысли он стремится как можно более точно и при этом эффектно. Он тщательно подбирает каждое слово и ценит их так, словно это не что-то эфемерное, легко уносимое даже легким ветерком, а нечто ценное и дорогое. Каждое предложение он взвешивает, оценивает и, если оно того стоит, кладет на хранение в запирающийся на ключ ящик шкафа или комода. Да не просто шкафа, а настоящего произведения искусства в стиле арт-нуво с витражными дверцами. Из родной Румынии Урлет уехал после перехода. В его стране охота на людей была запрещена, и он, имевший опыт содержания охотничьего хозяйства, решил попытать счастье в этом бизнесе на другом конце света. Маркос никогда не знает, как отвечать на его вопросы. Урлет словно ждет от него какой-то разоблачительной фразы или редкого блестящего эпитета, а он – все, чего ему хочется, поскорее покинуть это место. Он говорит первое, что приходит в голову, говорит нервно. У него не получается смотреть Урлету в глаза, не получается отделаться от ощущения, что внутри собеседника находится кто-то или что-то еще. Кто-то, царапающий тело румына изнутри, грызущий его плоть, пытаясь выбраться наружу. Ну да, поедать кого-нибудь живьем – это, наверное, совершенно особое ощущение. Губы Урлета слегка изгибаются. Наверное, так он выражает презрение. Это выражение его лица Маркосу прекрасно знакомо. Всякий раз, встречаясь с этим румыном, он видит, как тот недоволен тем, что собеседник просто повторяет сказанное им самим. Или потому, что ему нечего добавить, или он пытается свернуть с затронутой темы. Однако Урлет знает, что такое чувство меры. Его жесты и мимика едва читаются. А главное, обозначив свое отрицательное отношение к чему-либо, он немедленно начинает улыбаться и переходит к разговору в светской тональности. «Именно так. Вы абсолютно правы, мой дорогой кавалер». Румын всегда обращается к нему на «вы» и при этом никогда не называет его по имени. Для Маркоса у него припасено обращение «кавалер», румынский аналог «кабальера». Сейчас середина дня, но в кабинете Урлета за огромным письменным столом из черного дерева, за похожим на трон креслом, поверх высушенных голов и выше фотографий с трофеями горят свечи в канделябрах. Возникает ощущение, что ты попал в какой-то алтарь, что головы на стене – это святыни какой-то религии, созданной и исповедуемой самим Урлетом. Идея этой религии состоит в создании коллекции человеческих голов, добытых на охоте, подборок лаконичных, предельно точных слов и фраз, особых вкусов, душ и плоти, а также книг и связей. Вдоль стен кабинета от пола до потолка идут книжные шкафы. Их полки ломятся от множества старинных фолиантов. Основная часть библиотеки на румынском, но есть подборки и на других языках. Со своего места Маркос успевает рассмотреть несколько имен и названий. «Некромикон» – великая книга святого Киприана, «Руководство папы Льва III», «Большой гримуар», «Книга мертвых». Слышны голоса охотников, возвращающихся с угодий. Урлет вручает ему бумаги. Это очередной заказ. Маркос непроизвольно вздрагивает, когда один из ногтей румына касается его руки. Сдержать гримасу отвращения ему тоже не удается. Отдернув руку, Маркос продолжает с преувеличенным вниманием изучать заполненные бланки заказа. На самом деле он просто боится посмотреть в глаза Урлету. Причем боится не самого румына, от того неведомого существа, которое, кажется, вот-вот прекратит медленно грызть своего хозяина изнутри и рванет наружу со всей накопленной силой. Что же у него там, внутри? Может быть, душа одного из тех существ, которых он съедал живьем, не смогла выбраться из этого тела и осталась там, как в западне? В заказе красным карандашом обведена одна из позиций – беременные самки. «Тех, которые не беременные, мне больше не надо. Они дуры, и к тому же дуры покорные». «Отлично. Нам-то только лучше. Беременные идут в 3 раза дороже. Плюс надбавка за тех, кто на 4-м месяце и старше». «Меня все устраивает. Пусть среди них будут несколько голов на последней стадии беременности. Сформировавшийся плод – отличное блюдо для гурманов». «Договорились. Я смотрю, вы увеличили заказ на самцов». «Ваши экземпляры лучшие на рынке. С каждым разом они становятся все более ловкими, выносливыми и сообразительными, если такое слово к ним вообще применимо». В дверь стучат. Слышен голос ассистента Урлета. Тот разрешает помощнику войти. Обойдя Маркоса, ассистент что-то шепчет Урлету на ухо. Выслушав, румын делает едва заметный знак рукой, и ассистент молча выходит из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь. Урлет улыбается. Маркос чувствует себя неловко и, главное, совершенно не понимает, что делать дальше. Урлет барабанит ногтями по столу и продолжает улыбаться. «Мой дорогой кавалер, похоже, судьба на моей стороне. Некоторое время назад я реализовал одну задумку. Случается, что люди погрязают в долгах. Причем часто это люди известные. Не повезло в игре, но могут быть и другие причины. Так вот, я придумал способ для тех, кто задолжал действительно большие суммы, списать эти долги прямо здесь». «И каким образом? Я что-то не понимаю». Рулет отпивает вина из кубка, выдерживает паузу и лишь потом произносит. «Я предлагаю им продержаться в моих угодьях во время охоты. Неделю, три дня или всего несколько часов. Все зависит от суммы долга. Если человека не выследят, не застрелят, и он выберется из такой передряги живым, я гарантирую ему полное погашение долга». «Хотите сказать, что есть люди, готовые рисковать жизнью из-за того, что задолжали кому-то денег?» «Кавалер, есть люди, готовые действовать куда более жестоко, причем по куда менее значительным поводам. Например, всегда найдутся желающие устроить охоту на знаменитость, затравить ее и съесть». Что ответить на это, Маркос не знает. Ему и в голову не приходило, что Урлет может решиться на такое. Это же надо – съесть человека с именем и фамилией. «А вас не смущает моральная сторона этого вопроса? Не слишком ли это бесчеловечно?» «Ни в коей мере. Человек – существо сложное и многогранное. Меня завораживают как самые темные наши стороны – низость, предательство, так и возвышенные проявления человеческой природы. Будь мы все чисты и непорочны, наша жизнь представляла бы из себя сплошную серую унылость». «Но вы же сами называете вашу задумку жестокой и бесчеловечной». «Потому что она такая и есть. Но это как раз и замечательно. Мы умеем признаваться себе в тяге ко всему чрезмерному, и это прекрасно. Это значит, что мы способны справиться с выплесками этой первобытной энергии, с проявлениями звериной стороны нашей сущности». Урлет берет паузу, чтобы налить себе вина. Он предлагает выпить и гостю, но тот отказывается. «Мне еще машину везти», — поясняет он свой отказ. Урлет продолжает свой неспешный монолог. Продолжая говорить, он то и дело прикасается к перстню и крутит его на пальце. «В конце концов, мы с сотворения мира пожираем друг друга. Иногда символически, но чаще буквально. Так что переход просто предоставил нам возможность стать менее лживыми и лицемерными». Он неторопливо встает и говорит гостю. «Не желаете ли сопроводить меня, кавалер? Предлагаю насладиться вкусом жестокости и бесчеловечности». Он прекрасно понимает, что больше всего на свете хочет сейчас вернуться домой, сесть рядом с Жасмин и ласково гладить ее по животу. Но этот румын действительно обладает каким-то магнетизмом, который оказывается сильнее всех омерзительных черт его личности. Маркос встает и идет вслед за Урлетом. Они задерживаются у большого окна, выходящего во двор охотничьего хозяйства. Под навесом галереи человек 5-6 охотников фотографируются со свежими трофеями. Кто-то ставит колено на тело добычи, уложенное на пол. Кто-то демонстрирует свою охотничью удачу, подняв голову трупа за волосы. Одному удалось загнать и пристрелить беременную самку. «Приблизительно 6-й месяц», — прикидывает про себя Маркос. Центром группы является один из охотников, решивший запечатлеть свою добычу в полный рост. Труп опирается ему на плечо, а со спины тело поддерживает один из помощников. Это главный сегодняшний трофей, самый ценный. На трупе грязная одежда, но даже сквозь грязь видно, что вещи хорошие и дорогие. Это музыкант, поиздержавшийся и погрязший в долгах рокер. Маркос не помнит его имени, но знает, что это весьма популярный исполнитель. Подходят егеря и собирают у охотников оружие. Затем перетаскивают добычу в большой ангар, где трофеи взвешивают, маркируют и передают поварам. Те, в свою очередь, разделывают тела, отбирают куски, которые пойдут на местную кухню, а остальное упаковывают в вакуумные пакеты. Позднее охотники заберут это мясо с собой. Кстати, это охотничье хозяйство предлагает своим клиентам услуги таксидермиста, набивающего и консервирующего головы. Глава 5. Урлет провожает Маркоса к выходу, но в дверях салона они сталкиваются с чуть задержавшимся охотником. Это Геррера Ираола. Они знакомы, поскольку Ираола в свое время поставлял мясной скот на комбинат Крига. Его питомник – один из крупнейших в стране, но комбинат перестал заказывать товар у него, потому что в его партиях стали все чаще попадаться больные и излишне агрессивные экземпляры. Сотрудники питомника стали срывать сроки поставок, а выращиваемый скот пичкали препаратами для повышения вкусовых качеств мяса. Причем не все эти средства прошли полный цикл испытаний. Качество поступавшего из питомника мясного скота становилось все ниже, а Маркос устал от не слишком уважительного отношения к себе как к клиенту. Слишком часто он попросту не мог связаться с господином Геррера Ираолой. Слишком много секретарей и помощников приходилось убеждать в том, что ему действительно нужно пару минут переговорить с руководителем предприятия. «Маркос, старина Маркос Теха, как дела, дружище? 100 лет тебя не видел». «Все хорошо, порядок». «Урлет, этого джентльмена мы приглашаем за наш стол. Это не обсуждается. No discussion. Как вам будет угодно». Урлет едва заметно кланяется, затем подзывает одного из стоящих поодаль ассистентов и шепчет ему что-то на ухо. «Пойдем, пообедаешь с нами. Охота сегодня удалась на славу. Все было великолепно. Притти спектакьюлар. Нам всем не терпится узнать, каков окажется на вкус Улисс Вокс». «Ну да, конечно. Как же я сразу не вспомнил, как зовут эту поиздержавшуюся рок-звезду». Идея поучаствовать в поедании известного музыканта кажется Маркосу более чем странной. Он пытается отвертеться от этого приглашения. «Нет, я, наверное, пойду. Мне до дома долго добираться». «Возражения не принимаются. No discussion. Посидим, выпьем за старые времена, которые, Бог даст, еще вернутся». Маркос знает, что отказ его комбината делать закупки в питомнике Ираолы не слишком отразился на бизнесе заводчика. Как-никак, он поставляет мясной скот половине мясокомбинатов страны. Да и поток экспортных поставок у него такой, что можно только позавидовать. Но также ему известно, что отказ Крига от контракта с питомником оказался болезненным ударом по престижу компании. Потому что всем в отрасли известно, что мясокомбинат Крига – это образцовое предприятие с прекрасной репутацией. Тем не менее, есть одно правило, нарушать которое нельзя. Нужно оставаться в хороших отношениях со всеми поставщиками, даже если ты по каким-либо причинам перестаешь закупать у одного из них товар. Даже если тебя бесит манера говорить, пересыпая речь кучей английских слов и выражений. Маркос понимает, что таким образом Геррера Ираола показывает, что он не лыком шит, что образование он получал не где-нибудь, а в каком-то двуязычном колледже, что стало возможным благодаря успешной работе нескольких поколений его предков, заводчиков мясного скота, когда-то животного, а теперь человеческого происхождения. С людьми такого типа никогда не знаешь наверняка, что ситуация не изменится и тебе не придется вновь иметь с ними дел. Урлет не дает Маркосу открыть рот и отвечает за него. Но, разумеется, уважаемый кавалер, несомненно, рад принять это предложение. А мои ассистенты как раз заканчивают сервировать дополнительный прибор на праздничном столе. Отлично, Грейт. Ну, а вы, я надеюсь, тоже присоединитесь к нам? Почту за честь. Они проходят в салон, где охотники курят сигары, сидя в кожаных креслах с высокими спинками. Сапоги и жилеты сняты, ассистенты подготовили пиджаки и галстуки, униформу к обеду. Один из помощников звонит в колокольчик. Все встают и переходят в столовую. Там они рассаживаются за шикарно сервированным столом. Английский фарфор, серебряные приборы, хрустальные бокалы и рюмки. На салфетках вышита монограмма владельца охотничьего хозяйства. Сиденья высоких стульев обиты красным бархатом. В канделябрах горят свечи. Перед самым входом в столовую один из ассистентов отводит Маркоса в сторону и предлагает примерить пиджак и галстук, безупречно подходящие друг к другу. Все эти церемонии кажутся смешными, но нарушать правила, установленные Урлетом, Маркос не испытывает ни малейшего желания. Охотники, уже собравшиеся в столовой, смотрят на вошедшего Маркоса удивленно и не без подозрительности. Они явно воспринимают его как самозванца. Геррера и Раула спешат представить его товарищам по охоте. «Знакомьтесь, это Маркос Теха, заместитель генерального директора на мясокомбинате Крига. Про свой бизнес знает буквально все. Один из лучших специалистов в отрасли. Кроме того, он требователен к себе и к партнерам. Ну а репутация его просто безупречна». Никогда не доводилось быть представленным в подобных обстоятельствах. Попросили бы его сейчас честно отрекомендоваться, он бы сказал примерно следующее. «Здравствуйте, меня зовут Маркос Теха. Я человек, у которого недавно умер ребенок, и с тех пор у меня в груди дыра вместо сердца. Еще я женат на женщине, у которой поехала крыша. Я занимаюсь тем, что организую забой людей и разделку трупов на мясо. Эта работа позволяет мне оплачивать пребывание страдающего деменцией отца в хорошем доме престарелых. Там его, в сущности, держат в заперти, но, с другой стороны, куда такого выпустишь? Он и меня-то уже почти не узнает. Что еще? Да, вот что. У меня вот-вот родится ребенок. Кто его мать? Одна из самок мясного скота. Я прекрасно знаю, что это одно из самых тяжких преступлений, которые только может совершить человек. Но, если честно, мне на это глубоко наплевать. Этот ребенок мой, и его никто у меня не отнимет». Охотники здороваются с ним, а Геррера и Раула предлагают сесть рядом. К этому времени он уже собирался быть дома. А ведь путь обратно не близкий, несколько часов за рулем. Он заглядывает в телефон и немного успокаивается. Камера показывает, что Жасмин спит. Ассистенты подают суп из фенхеля с анисом, а на закуску пальчики в соусе из выпаренного хереса с зеленью и овощами в сахарной глазури. Впрочем, даже пальчиками эти пальцы здесь никто не называет. Сидящие за столом, все как один, именуют их «фреш фингас». Можно подумать, если назвать блюдо по-английски, оно перестанет быть тем, чем оно является – пальцами нескольких людей, которые еще совсем недавно были живы. Геррера и Раула рассказывает о кабаре «Лулу». Говорит он намеками, потому что всем известно, что основная деятельность этого притона – связана с торговлей людьми или сдачей их в аренду под вполне понятные цели. Есть у этого заведения одна изюминка. Поговаривают, что здесь можно, оплатив и получив сексуальные услуги, договориться, чтобы тебе приготовили что-нибудь вкусненькое из мяса той женщины, с которой ты только что развлекался в постели. Стоит это, разумеется, безумных денег, но услуга существует и предоставляется. Разумеется, такие развлечения абсолютно незаконны, но в столь прибыльном бизнесе замешаны все – политики, полицейские, судьи. Каждый получает свой процент, и денег хватает на всех. Чему удивляться, если незаконная торговля людьми поднялась в последнее время с третьего места на первое среди самых выгодных видов криминальной деятельности? Разумеется, женщин едят не так часто, но время от времени такое случается. Вот, например, Геррера Ираола рассказывает об одном подобном случае. Похоже, ему пришлось заплатить биллионс за то, чтобы роскошная блондинка, от которой он совсем было потерял голову, отправилась в одно очень далекое путешествие. Охотники смеются и решают выпить за Геррера Ираолу, за его удаль и решительность. «И как она оказалась, ну, на вкус?» – спрашивает один из охотников, тот, что помоложе. Ираола, занятый обсасыванием томленых пальчиков, не удостаивает его ответом, но по выражению его лица и по сдержанному одобряющему жесту можно сделать вывод, что девушка была очень даже не дурна. На вкус. Никто открыто не признается, что ел человека с именем и фамилией, за исключением случаев, подобных сегодняшнему. Ведь еще до охоты этот музыкант подписал все необходимые согласия и разрешения. Даже Геррера Ираола только намекает на то, что такое имело место. Делает он это, чтобы показать всем. У него хватит денег и связей для решения любого вопроса. «А меня он пригласил на этот обед», — думает Маркос, «чтобы таким образом отомстить за отказ от сотрудничества с его питомником, унизить своего оппонента, дав ему понять, кто тут хозяин жизни». Сам Маркос тем временем слышит, как подвиги Ираолы обсуждают два охотника, сидящие напротив. Из их слов можно понять, что роскошная блондинка, которая так пришлась по вкусу потомственному заводчику, оказалась 14-летней девочкой, девственницей, которую Ираола просто растерзал в постели, насилуя несчастную несколько часов кряду. И даже вроде как сам перерезал ей, уже полумертвый от его забав, горло, уладив все финансовые вопросы с хозяевами кабаре. «А ведь это и есть бизнес на крови», — думает Маркос. «В буквальном смысле. Какая мерзость». Пытаясь осмыслить услышанное, он ковыряется в тарелке, стараясь подцеплять вилкой только сладкий гарнир и не трогая нарезанные кусочками пальцы. Сидящий рядом Урлет замечает это и, наклонившись, шепчет ему: «Кавалер, нужно уважать свою пищу. Каждое блюдо — это чья-то смерть. Думайте об этом как о жертве, которую одни приносят ради других». Румын снова проводит по его руке ногтями, и Маркос все так же непроизвольно дергается. У него возникает ощущение, что то существо, которое засиделось там, под кожей Урлета, теряет терпение и вот-вот вырвется, прогрызет себе дорогу наружу. Он торопливо расправляется с Fresh Fingers, рассчитывая поскорее покончить с закуской и под благовидным предлогом уйти, пока не подали другое блюдо. Дискутировать с Урлетом по поводу его за уши притянутых теорий у него нет ни малейшего желания. Нет смысла напоминать этому человеку, что самопожертвование предполагает добровольность. Глупо было бы напоминать Урлету и о том, что смерть присутствует не только в этом блюде, но ее тень лежит на каждом из нас, и что в конце концов сам Урлет тоже приближается к смерти с каждой секундой, как и все живущие. Он с большим удивлением обнаруживает, что сами пальцы приготовлены действительно вкусно. Он давно не ел мяса и сейчас воспринимает все оттенки вкуса особенно остро. Ассистент вносит персональное блюдо и ставит его перед охотником, застрелившим музыканта. Поклонившись, он торжественно объявляет. Язык улисса бокса, маринованный с тонкими травами. Подается на подложке из кимчи с картофелем в лимонном соусе. Все аплодируют и смеются. Кто-то говорит. «А ведь съесть язык улисса – это большая удача. Ты потом спой нам что-нибудь из его репертуара. Посмотрим, похоже ли получится». Все просто надрываются от смеха. Все, кроме него. Он молчит. Остальным собравшимся подают сердце, глаза, почки, ягодицы музыканта. Пенис улисса бокса подносят Герера и Рауле по его личной просьбе. «А член-то у него ничего был, не маленький», — говорит Ираула. «А, так ты теперь у нас пидор», — весело заявляет один из охотников. «Ну, конечно, пидор, раз член в рот берешь». Все ржут. «Нет, я жду от этого блюда взрывной потенции. Это, можно сказать, мой афродизиак на сегодня», — спокойно отвечает Герера Ираула, весьма недоброжелательно глядя на наглеца, позволившего себе пошутить на тему его маскулинности и сексуальной ориентации. Все умолкают. Возражать Ираоле и ссориться с ним никто не хочет. Все знают, сколько у него денег и какие связи. Чтобы сменить тему, кто-то задает срочно придуманный вопрос. «Кстати, а что это мы едим? Что такое это кимчи?» Воцаряется тишина. Никто не знает, что такое кимчи. Никто, включая Ираолу, который все-таки получил кое-какое образование, поездил по миру и знает языки. Урлет довольно успешно прячет свое недовольство тем, что ему приходится тратить время на трапезу с такими необразованными и дурно воспитанными людьми. Презрение слегка прорывается в его голосе, когда он начинает объяснять. «Кимчи – это корейское блюдо, которое готовится из овощей, подвергавшихся ферментации в течение месяца. Оно очень полезно. В частности, оно является источником пробиотиков. Нашим гостям мы неизменно подаем самое лучшее». «Да, тут пробиотиков только и не хватает», – встревает с шуткой один из гостей. «Я так понимаю, что мясо нашего улисса до отказа напичкано продуктами распада тяжелых наркотиков». Компания встречает этот перл взрывом хохота. Урлет молчит и смотрит на сотрапезников, не забыв зафиксировать на лице вежливую полуулыбку. Маркос же просто физически ощущает, как тварь, что грызет румына изнутри, корчится от желания взвыть, разорвать воздух остро заточенным клинком своего голоса. Герера и Раола одним взглядом восстанавливает тишину и порядок за столом. У него к охотникам есть вопрос. «А как удалось выследить улисса? Как ты его подстрелил?» «Я застал его врасплох в ложбине, где он прятался, и даже, наверное, чувствовал себя в безопасности. Вот только ему не повезло, он пошевелился, когда я проходил рядом». «Да уж, что-что, а слух тебя никогда не подводил», — говорит тот, кто застрелил беременную самку. «Лиссандрита – настоящий мастер. Как, впрочем, и все в роду Нуньес Гевара. Пожалуй, из этой семьи вышли все лучшие охотники страны», — говорит Герера Ираола. «Только следующую звезду эстрады, которую нам организует Урлет, ты, сынок, уж оставь мне, дай старику развлечься». Эти слова, которые Ираола произносит, держа в руке вилку с куском мяса, все однозначно понимают как предупреждение, если не открытую угрозу в адрес Лиссандрита. Тот лишь отводит взгляд. Тем временем Герера Ираола поднимает бокал и предлагает выпить за удачу Лиссандрита и за первоклассных охотников из числа его предков и родственников. «Сколько дней он должен был еще продержаться?» – спрашивает у Рулета один из гостей. «Сегодня был последний день. Продержался бы еще 5 часов, остались бы вы без добычи». Все аплодируют и чокаются. Все, кроме него. Он думает о Жасмин.